Часть 62. «Три дня прошло, я уж начал думать, что ты бросила меня», — облегченно пробормотал Ленни. При появлении Клаудии напряжение спало. Мучительные переживания почти полностью лишили его сил. Он еле держался на ногах. «Прости меня, мой папа. Он вернулся», — произнесла Клаудия извиняющимся тоном. «Да уж я успел догадаться», — горько проговорил он. «Господин весельчак снова в строю, кидает мне объедки, как собаки. Да чего ж я ненавижу твоего отца, Клаудия? Извини, но не могу сдержаться. Держись от него подальше, у него на редкость плохая карма». «А что такое карма? Лучше тебе не знать этого. Сегодня вечером мой папа будет пить очень много вино. Когда он спать, я украсть ключи и принести их тебе. Карта у тебя?» Он похлопал себя по карману. «На месте». Девушка протянула ему маленький фонарик. «Вот это нам будет надо». «Спасибо», — поблагодарил он. «Если они узнать, что Ти ушел, они пойти за тобой», — испуганно прошептала она, — «но они не узнать до завтра, когда Фурио несет еду». «Как же ты доберешься сюда поздно ночью? Я тоже будет осторожная. Может, тебе все-таки твоего дружка прихватить с собой?» «Нет», — отрезала она, — «если он узнать, он мне не позволить помогать тебе». Клаудия замолчала, явно напуганная посетившей ее мыслью. «А если он узнать о нас все?» «Никто ничего не узнает, Клаудия», — заверил он ее. «Ты просто приходила посмотреть, как я здесь, вот и все. Клянусь, я никому на свете не расскажу о том, что между нами было». Она кивнула, успокоенная тем, что он не предаст ее. «Как только я достать ключ, я буду здесь. Ти должен бить, готов уйти сразу». Клаудия должна была вернуться через несколько часов. Ленни не знал, как перенесет эти часы ожидания, но он должен был найти в себе силы любым способом, чтобы жить.